Глава 44. Рокки является владелицей старого и буквально разваливающегося на части Volkswagen Passat. Об этом я узнала, наблюдая за тем, как она со второй попытки открывает мне пассажирскую дверь изнутри салона этого древнего агрегата. Стоило же многострадальной двери открыться и чуть не ушибить мне ногу, Рокки, убирая помятую упаковку из-под чипсов с предлагаемого мне сиденья, уверенно провозгласила: «Залетай!» Я залетела и со скрипом закрыла свою дверь. Выдохнула. 20-летняя я собираюсь посетить бар с целью употребления алкоголя в компании своей 25-летней внучки. Как это воспринимать? Откровенно говоря, растерянность от такого контраста бьет ключом по голове. Тем временем Рокки с третьей попытки завела мотор своего железного коня. «Устраивайся поудобнее и пристегнись!» Я сразу же нащупала ремень. «Если остановят копы и спросят, где твои родители, будь паинькой, сообщи дядям, что я твоя старшая сестра». «Младшая?» «Старшая, Рошель, старшая». Она красноречиво заглянула в мои широко распахнутые глаза, и я в очередной раз испытала откровенный стресс из-за общения с внучкой на равных. Она повела бровью. «В зеркало посмотри, если не доверяешь мне». Я невольно взглянула краем глаза в зеркало заднего вида. Рокки и вправду выглядела внушительнее меня, с более ярко выраженными скулами, да еще и выше меня, и голос взрослее. То есть такой уверенный, будто она знает все на свете и все равно открыта к новым знаниям больше, чем я. Как же это странно, мягко говоря. Мы припарковались напротив бара со странным для этого города названием «Штурвал и якорь», и я последовала за Рокки, вошедшей внутрь заведения, не дожидаясь меня. «Ну и какой у тебя план дальше?» Уже внутри бара, проходя мимо шумной мужской компании, очевидно следящей за футбольным матчем, вдруг поинтересовалась она, впервые обернувшись. «План?» — непонимающе переспросила я. «Эй, Брэд, привет! Как обычно, только на сей раз две порции!» Вынув из внутреннего кармана куртки десятку, Рокки шлепнула банкноту на барную стойку прямо перед светловолосым парнем и дальше уверенным шагом последовала вглубь зала. «Я заплачу за выпивку», — начала я, но она сразу же обрубила мой порыв. «Забудь, сегодня я угощаю». Нам повезло. Предпоследний столик в зале, высокий и круглый, с барными стульями, только что освободился. Мы заняли его, не дожидаясь уборки стола, над которым оставалось три пустых бокала из-под пива и пара мятых салфеток. Впрочем, тот самый официант, который Брэд, сразу же материализовался рядом с нами и начал убирать все лишнее на свой поднос. На меня он даже не взглянул, но я заметила, каким взглядом он впился в мою внучку. «Как дела, Рокки?» «Нормально. Сегодня много народа, так что выпивка немного задержится». «Не зли меня, Брэд». «Ладно, ладно». Парень заулыбался и наигранно приподнял руки вверх. «Постараюсь побыстрее. Обслужу первыми, как только Майк разберется с завалами на складе». Парень ушел, а я невольно отметила, что мне не понравилось то, как этот юноша безуспешно старался не пялиться на вполне приличное декольте Рокки. Я сняла свою куртку, в то время как Рокки решила оставаться в своей, черной и хорошо сочетающейся с цветом ее волос. «Значит так», — резко начала она, наблюдая за тем, как я вешаю свою куртку на высокую спинку своего стула. «У меня есть финансовый запас, которого должно было хватить на два ближайших месяца. С тобой хватит только на один месяц. Нужно думать». «У меня есть немного денег». «Ой, да не кроши своими карманными деньгами. Родителей же, способных их восстановить, у тебя нет? Или тебя уже кто-то удочерил?» «Да не подросток я». Подметив мое возмущение по поводу младшести еще в машине, она, очевидно, теперь знала, за какую ниточку можно дернуть, чтобы заставить меня дергаться, а я, вместо того, чтобы игнорировать этот кукольный театр, отчего-то наоборот реагировала. «Послушай меня». Она с серьезным выражением лица повела одной бровью. «Я объективно оцениваю внешний вид своей омолодившейся бабки. Оранжевые пряди волос, из-под рукава виднеется обрывок татуировки, в ушах серьги в виде бас-гитар. Удивлена, что не наблюдаю пирсинга в носу. Прости, но со стороны ты серьезно выглядишь, как сбежавший из дома подросток, примчавшийся в большой город прямиком к старшей сестре». Мой взгляд соскользнул в сторону. Я и правда сбежала. Из своей первой, подошедшей к концу жизни, перепрыгнула во вторую какую-то чужую жизнь. «И как тебе прыжок?» Я вновь встретилась взглядом с собеседницей. Не уверена, что была готова к такому. «Уверена, что не была». Она попала в самое яблочко. Мы немного молча погипнотизировали друг друга похожими глазами, прежде чем она решила продолжать спрашивать. «Что дальше?» «План». Она уже спрашивала об этом. Но правда в том, что плана у меня как такового нет, только расплывчатые наброски. Я хотела попробовать найти свои корни. «Какие еще корни?» «Мои родители, твой прадед и прабабка были мне неродными. Они удочерили меня в младенчестве». По округлившимся глазам собеседницы я поняла, что эту информацию она слышит впервые. «Ты не знала?» «Нет». «Умеешь же ты удивлять». «Разве родители тебе не рассказывали?» «А они знали?» Шон точно знал. «Отец ничего подобного мне не говорил, а мать, может, как и я, не знала. Хотя навряд ли». Молчание среди шумящей толпы было каким-то особенным. Пока Рокки молчала, я смотрела на нее так пытливо, словно могла через нее поговорить с самим Шоном. Но мой сын был не единственным ее родителем. «Как дела у Барбары?» «Вроде как нормально». «Получилось обустроиться в этом городе, да?» Решила не сдаваться я, и, по-видимому, поняв это, Рокки все же решила поделиться подробностями. «Первые пару лет после переезда мы жили очень даже безбедно, благодаря деньгам, оставшимся от отца. Потом обеднели. 4 года мать работала на 2 работах. Затем сошлась с маркетологом среднего уровня, после чего ей вроде как сразу же полегчало и в психологическом, и в материальном плане». Она замолчала, но мне было мало полученной информации. Ведь эта информация позволяла мне заглянуть в до сих пор невиданную мной жизнь своей внучки. «Как твои единоутробные сестры? «Шакири 7, Габриэле 6». Она достала из кармана куртки свой телефон, что-то поискала в нем и вдруг протянула экран к моим глазам. На фотографии были изображены 2 красивые девочки с кудрящимися каштановыми волосами. «Шак слева, Габи справа. В целом...» — она убрала телефон. «Мать счастлива». «Значит, Рилан Круз хороший отчим?» Сглотнула нервный ком я, возникший из-за очень неприятных воспоминаний. Просто вспомнилось, как мы с Геральтом отреагировали на новость о том, что Барбара, спустя 8 лет после смерти Шона, решилась на 2-й брак с мужчиной, с которым перед этим встречалась меньше года. Мы оба были счастливы за нее, но одновременно наши взгляды помутнились от оставшихся в них слез. Сколько бы лет ни прошло, любой новый мужчина нашей невестки казался бы нам заменой нашего сына. Пышной свадьбы у Барбары с Риланом Крузом не было, они просто расписались, что нам с Геральтом очень сильно облегчило задачу. Нам не пришлось соглашаться на присутствие на этом тяжелом для нас праздничном мероприятии или придумывать повод для отказа. «Рилан неплохой мужик», — слегка качнула головой Рокки. «Отец дочерей моей матери. То есть, откровенно говоря, немного чужих для меня сестер, с которыми я вижусь регулярно 7 раз в год». Она начала загибать пальцы. «На дни рождения — 5 пальцев, День благодарения и Рождество — еще 2 пальца». «Рилан в качестве отчима не проверен. Они ведь поженились и съехались, когда мне уже было 18 лет. У матери началась новая светлая глава жизни, я же окончательно отделилась от нее. Мы перестали жить под одной крышей, я с головой ушла в студенческую жизнь». «Как тебе ремесло журналиста?» «Отстой. Все так плохо?» Я немного удивилась. У нее ведь с детства были задатки к написанию интересных статей. «На самом деле нет, неплохо. В университете даже интересно было. Но это не мое». «Серьезно?» «Да, я определенно точно не журналист. Мне неинтересно залезать под чужую кожу, потому что не люблю, когда кто-то совершает попытки залезть под мою». «Так твой план?» Она врезалась в меня выжидательным взглядом. «Для начала я хотела бы забрать некоторые вещи из своей старой квартиры. Хочу что-нибудь сохранить на память. Все равно же там все будет выброшено». «Значит, план таков. Успеть сохранить старую память и вспомнить то, что было до тебя». «Звучит красиво», — ухмыльнулась я. «Тогда за это и выпьем», — утвердила Рокки, взяв с подноса подошедшего к нам молодого официанта наш заказ. «Ты сегодня с младшей сестрой?» — заметил парень, обращаясь к Рокки, но при этом сверля взглядом меня. Рокки передала мне мою порцию виски со льдом. «Так заметно, что я старшая?» — довольно ухмыльнулась она. «У всех девушек вашей семьи такие красивые глаза», — продолжил улыбаться мне парень. «Хватит с ней флиртовать», — резко обрубила Рокки. «Для меня это... фу!» — она поморщила носом. «Ужасно!» Я ухмыльнулась, не в силах представить, каково ей может быть. Она наблюдает за тем, как ее ровесник пытается флиртовать с ее бабушкой, которая выглядит младше нее. Даже интересно было узнать, каково это на самом деле. Что за ощущение? «Стоишь на страже младшей сестренки?» — ухмыльнулся официант, сделав вертушку под носом. «Ну-ну». Улыбающийся парень ушел, а я не смогла прекратить улыбаться. Слегка пригнувшись к стулу, я с неприкрытой улыбкой заметила: «Мы с тобой правда похожи, словно настоящие сестры». «Уже жалею, что привела тебя сюда», — не всерьез заметила моя внучка, делая глоток из своего бокала. «Ты ведь понимаешь, что поиск твоих корней может закончиться грустно. Твоих родителей может уже не быть в живых. Скорее всего, их уже давно нет среди живых. Мне 80, забыла». «Вампирша, что ли?» — усмехнулся пробежавший мимо с пивом в руках Брэд. Я сразу же сказала себе говорить потише, особенно такие вещи, и сделала первый глоток из своего бокала. «Ладно», — вздохнула Рокки. «Тогда давай начнем с ДНК-анализа, необходимо для поиска твоих кровных родственников, а потом уже отправимся за твоими вещами». «Как, вместе?» Я растерялась. «Я давно не развлекалась», — неоднозначно поджала губы Рокки. «До Берлингтона отсюда далековато, 3 штата пересекать. Если выедем в полдень, будем на месте в 4 часа, плюс там полчаса-час, еще назад 4 часа». Туда-обратно 8 часов, плюс там, плюс остановки по нужде, в сумме около 10 часов. Не знаю, о чем я думала. Да ни о чем. Вопрос слетел с моего языка, прежде чем я успела обдумать его. Ты поэтому ко мне не приезжала? Потому что далеко? Ее случайно с силой толкнул в плечо проходивший мимо официант. Она ничего не ответила, ни мне, ни ему. Молча достала из внутреннего кармана куртки неполную упаковку сигарет с зажигалкой и закурила. Ответ на мой вопрос как будто растворился в том сигаретном дыму, который она выпустила в пространство бара.